В Реймсе молодая мать помогает сыну разучивать на скрипке заданный урок. Рабочий день в Бремене подходит к концу. Машинистка и служащая собираются покинуть контору, над дверью которой вывеска «Жозеф Ван Дам. Покупка. Экспорт. Импорт». Возможно, что в пивной, где играет венский оркестр, кто-то из присутствующих восклицает в этот момент. «Вот как! Француз опять не пришел?» На улице Пикпюс господа жене продает кому-то зубную щетку и сушеную ромашку. В комнате позади магазина учит уроки ее сынишка. Четверо мужчин шли молча. Поднявшийся ветер разогнал было набежавшие на луну облака. Знали ли они, куда идут? Миновали освещенное кафе, из его дверей, покачиваясь, вышел пьяный. «Меня ждут в Париже», — произнес внезапно остановившийся Мегре. В то время, как они, не смея произнести ни слова, смотрели на него, не зная, радоваться им или отчаиваться, он, засунув руки в карман, и добавил. «В этой истории имеется 5 душ детей». Все еще боясь, что они ослышались, стояли они как вкопанные, затаив дыхание, Мегре произнес сквозь зубы. «Один в Париже, 3 здесь, в Льеже, 1 в Реймсе». И он удалился от них прочь, ускоряя шаги. У дома Жанина, куда Мегре заехал прямо по возвращении в Париж, консьерж сообщил. «Не стоит подниматься, сударь. Господина Жанина нет дома. Его увезли в больницу. Сначала думали, что у него бронхит, а потом выяснилось, что у него двустороннее воспаление легких». Мегре поехал на набережную Орфевр. Люка был на месте. «Ты прочел мое письмо, старина?» «Конечно. Вас можно поздравить с успехом?» «Совсем наоборот. Они удрали? Вы знаете, я здорово беспокоился, когда получил ваше письмо. Даже собирался мчаться в Льеж. Кто они такие? Анархисты? Фальшивомонетчики? Бандиты?» «Пойдем выпьем по кружке пива, Люка». «У вас невеселый вид, патрон». «Это потому, что жизнь совсем не забавная штука, дружище. Ну ты идешь?» Через несколько минут они входили в пивную «Дофин». Люка был озадачен. Мегре почти залпом осушил одну за одной 6 кружек пива, наполовину разбавленных абсентом. Глаза его слегка помутнели, и в них появилось непривычное мягкое выражение, что не мешало ему сказать довольно твердым голосом. «Видишь ли, старина, еще 10 подобных дел, и я подаю в отставку. Потому что это явилось бы доказательством того, что там, наверху, существует еще один старикашка, именуемый Господом Богом, который без меня отлично справляется с полицейскими обязанностями». Но тут же с большей убежденностью добавил. «Но не беспокойся. 10 подобных дел никогда не наберется. Что нового у нас в префектуре?»